Глава 10. Метод собирания жизненности. Когда жизненное дыхание вибрирует, и пенис стоит в состоянии эрекции, практикующий должен прижать средний палец к полостям дракона и тигра в центрах обеих ладоней и поднять язык к небу, чтобы образовать мост, связывающий с каналом управления. Смотреть вверх и влево. Вдохнуть, чтобы поднять жизненность до области мозга, и затем выдохнуть, чтобы спустить ее до смертного затвора в основании пениса. После ряда таких подъемов и опусканий полостей половой орган сократится. Таким образом собираются воспроизводящая сила и жизненность. Собрать жизненность значит обеспечить ее свободную циркуляцию, а собрать воспроизводящую силу значит держать ее в запасе для очищения. Поступая так, практикующий обеспечит себе долгую жизнь. Воспроизводящую силу нужно накопить в полном объеме, чтобы исключить потери для драгоценной вещи ночью через полюцию. Чтобы достичь этого, практикующий должен поместить левую ладонь на правую, согнуть оба средних пальцы, чтобы надавить на полости дракона и тигра в центрах ладоней, поднять язык к небу и образовать мост, создающий соединение с каналом управления, а затем вдохнуть, чтобы поднять жизненность, и выдохнуть, чтобы опустить ее, с целью помешать утечке половой жидкости наружу. Это и есть метод удержания воспроизводящей силы и жизненности. В 9 главе рассказано, как трансмутировать воспроизводящую силу и жизненность в бессмертное семя. Но до того, как последнее созреет, оно стремится вибрировать ночью и утекать самопроизвольно наружу даже при отсутствии мыслей и сновидений. На этом этапе будьте очень осторожны. Как избежать ночных полюций? Нужно следовать методу, изложенному в этой главе, для предотвращения потери драгоценной вещи во сне. Если раньше при собирании воспроизводящей силы уже возникали превратные мысли или половые желания при виде привлекательных женщин или беспокойства от безнравственных разговоров, то поднятие пениса указывает, что ночью он потеряет драгоценную вещь даже при отсутствии мыслей. Однажды мой 70-летний ученик пришел и, всхлипывая, сказал: «В моей практике я преодолел все трудности, но этой ночью мне не удалось остановить утечку положительного начала. Как это предотвратить?» Я ответил: «Если начнете тренировку с первых этапов для возмещения этой потери, то преуспеете, иначе вернетесь домой ожидать своей смерти. Другого способа нет. Если пенис трепещет, то нужно остерегаться потери положительного начала ночью. Для собирания жизненности практикуйте 10-й этап, описанный в этой главе. Вы пренебрегли этим указанием и теперь потеряли положительное начало». Он сказал: «Мой пенис был поднят и трепетал в этот день. Я намеревался практиковать вечером 10-й этап, но был весь день занят работой дома и все забыл ночью. Этим объясняется моя беда». Я ответил: «Вам уже 70, а вы пренебрегаете своей основной сущностью и вечной жизнью ради домашней работы. Нужно прилежно практиковать каждое утро и каждый вечер с умом, совершенно спокойно и забыв все, связанное с работой. Концентрируйте точечно оба глаза в центре нижнего дантяня и дышите так глубоко, чтобы дыхание достигло этого центра. Через 100 дней нижний дантянь сделается горячим, глаза будут испускать свет, и вы услышите звук вроде ветра, дующего в уши. Таким способом вы восстановите положительное начало, которое было рассеяно.